Невероятная дорога. Лента времени. 02:13 по североамериканскому центральному времени. 3 июля 1986 года. Человек, которого зовут не мистер Смит, просыпается в темной тихой комнате с чувством, что происходит что-то ужасно неправильное. Сбоку под одеялом привычно проступает фигура жены. В воздухе висит незнакомый животный запах, медный, тяжелый. Здесь есть кто-то еще. Мысль еще не успела сформироваться, как над ним уже нависает другая фигура, ухмыляясь так, что можно пересчитать все зубы. И хотя они белые и идеально ровные, почему-то все время кажется, что с ними что-то не так, что они как-то не подходят друг другу, что это набор зубов не может принадлежать одной челюсти, одной ужасающей улыбке. «Добрый вечер, сэр», — произносит фигура. Теперь он узнал ее. Это женщина Рида, его ручная сладкая штучка, которая вечно хмурится и во время встречи с Ридом входит и выходит с таким видом, будто имеет на это право. Ли, вот как ее зовут. Она никогда не подходила к нему так близко. Ее глаза. С ее глазами что-то не так. Как и ее улыбка, они идеальны и в то же время невыразимо неправильны. «Не двигайся, это бесполезно», — говорит Ли. И человек, чье имя не мистер Смит, вздрагивает, вернее, пытается вздрогнуть. Команда не доходит до его конечностей. Он не в силах пошевелиться, а она продолжает улыбаться. «Мужчины», — говорит она. «Глупые, глупые мужчины. Вы хотите править миром, но ни разу не задумались над тем, что это значит, не так ли? Можно было задаться вопросом, что такое алхимия на самом деле. Что можно сделать с ее помощью? Но тебя волновало только то, что она может тебе дать. Поздравляю, она дала тебе меня». Теперь он узнал этот запах. Странно, что он не узнал его сразу. Может быть, все дело в том, что он просто не хотел узнавать запах крови, не хотел спрашивать себя, откуда здесь кровь. Его жена совершенно неподвижна, и он ужасно боится своей догадки. «Рид отдал тебя мне», — сообщает Ли. «Видишь ли, мы достигли этапа, на котором в инвесторах больше нет необходимости. Но я считаю, что ты можешь еще раз, последний раз, принести пользу нашему проекту. Поэтому я собираюсь рассказать тебе историю. Слова — это сила. Твоя ценность будет выше, если ты поймешь, почему должен умереть. Это похоже на гомеопатию для души. Твоя плоть сохранит память обо всем, что я скажу, и ее будет проще использовать. Тебе удобно?» Он не может говорить, не может ответить, только в ужасе закатывает глаза. Судя по тому, как смягчается ее улыбка, она заранее знала, что все будет именно так. «Отлично», — говорит она. У нее в руке нож. Откуда взялся нож? Он ведь даже не заметил никакого движения. «Я расскажу тебе о женщине, у которой было слишком много идей, и о мужчине, которого она создала, чтобы их воплотить. Ты, конечно, слышал об А. Дебори Бейкер. Все слышали об А. Дебори Бейкер». Нож, нож, господи, нож. А он не может закричать, не может пошевелиться. А потом она берет его за руку, и он чувствует, как к его коже липнет кровь жены. Боль отчетливая, острая, и утешает в этой ситуации только одно. Он не может повернуть голову и увидеть, что она пишет, медленно, разрез за разрезом. «Она написала серию детских книжек про место под названием «Под и над». Я знаю, твои дети читали их. Я видела книжную полку в комнате Эмили, когда зашла навестить ее». Никогда в жизни ему так сильно не хотелось закричать. «До своей смерти Бейкер успела написать 14 книг. На их основе вышло 6 фильмов, 4 из них были сняты уже после того, как она превратилась в прах и пепел. Она оставила культурный след по всему миру. А Дебору Бейкер и ее прелестных созданий, милого Эйвери и смелую Цып, знает каждый. Но знаешь ли ты, что, выписав первый чек, ты стал одним из ее послушников? Голос течет плавно, даже убаюкивающе. Можно уловить ритм, будь то она нашептывает что-то маленькому ребенку, чтобы тот уснул. И если бы не боль, если бы не тело жены рядом, если бы не тела детей, лежащих в соседней комнате, всех троих, Господи, он знает, что она убила всех троих, потому что такие женщины не оставляют живых свидетелей. И почему он не может пошевелиться? Это было почти приятно. Ее настоящее имя Асфадель. Вот что значит буква «А». Она была величайшим американским алхимиком. Чему ты так удивляешься? Если хочешь спрятать свое учение на самом виду, лучше всего зашифровать его в чем-то таком, что полюбят дети по всему миру. Понимаешь? Она склонила несколько поколений к своему образу мысли. Она изменила сам принцип работы алхимии. Алхимия – это нечто среднее между магией и наукой. Она дает воспроизводимые результаты, но только если люди искренне верят, что все сработает именно так. Асфадель Бейкер создала новый мир, переписав существующий. Она вдохнула жизнь в умирающую дисциплину. И Конгресс возненавидел ее за это, потому что она достигла такого величия, о котором они не смели даже мечтать. Жалкие глупцы! Они до сих пор ее ненавидят, хотя уже не застали ее лично и знакомы только с ее наследием. Но скоро они за это заплатят, и заплатят сполна. Боль настолько сильная, что поглощает мир. Эта женщина отрезает от него по кусочку, а он не может бороться, не может защититься, и он не смог спасти свою семью. Она создала Рида, доказав, что может собрать жизнь из частей. А создав, поручила ему сделать то, что не смогла сама, закончить дело, которое только-только успела начать. И вот ее больше нет, а он все еще жив. Он попросил меня поблагодарить тебя за поддержку, за то, что ты помог ему продвинуться так далеко. Но в твоих услугах больше нет необходимости. Ты дошел до конца невероятной дороги. Нож поднимается снова и снова, поднимается, пока человек, чье имя не Смит, не покидает сознание, а следом и жизнь. Ли Барроу сидит на залитой кровью кровати мертвого человека. Постепенно ее улыбка исчезает, она наклоняется вперед, начинается настоящая работа. Нужно много собрать, а до рассвета осталось всего несколько часов. Невероятная дорога ведет вперед все дальше и дальше, и путешествие продолжается.